Джозеф Джекобс. Том «Мальчик с пальчик». Во времена великого короля Артура жил в Англии волшебник Мерлин, самый ученый, самый искусный колдун на свете. Мерлин мог принять какой угодно облик. Однажды он, путешествуя в образе бедного старика и утомившись, остановился возле домика одного крестьянина и попросил дать ему поесть. Крестьянин позвал в дом волшебника нищего, и его жена, очень добрая женщина, принесла Мерлину молока в деревянной чашке и черного хлеба на тарелке. Доброта крестьянина и его жены понравилась Мерлину. В то же время он заметил, что, хотя в их домике было чисто, опрятно и уютно, оба они казались очень несчастными. Он спросил их, почему они так печальны. Те ответили, что у них нет детей, и это сильно огорчает их. Со слезами на глазах бедная женщина сказала: «Я была бы счастливее всех на свете, если бы у меня был сынок, хоть такой маленький, как мой палец». Мысль о мальчике ростом с человеческий палец показалась Мерлину до того забавной, что он решил исполнить желание бедной женщины. И вот через какое-то время феи принесли ей сына. И удивительное дело, он был ростом с палец. Однажды, когда мать сидела и любовалась своим сыночком, в окно влетела королева-фей, желавшая посмотреть на крошку. Она поцеловала ребенка, назвала его Томом, мальчиком с пальчик, и позвала в крестьянский домик других фей. Они прилетели и по ее приказанию одели его. На его головку они надели венок из дубовых листочков, рубашку сделали из ткани, сплетенной пауками, курточку из нитей крапивы, штанишки из перышек, чулочки из яблоневой кожицы, сапожки из мышиной шкурки. Шло время, а Том по-прежнему оставался мальчиком с пальчик. Он стал очень хитрым и умным. Когда он подрос настолько, что мог играть с другими мальчиками и проигрывал им все свои косточки от вишен, он забирался в мешочки товарищей, набивал их косточками карманы и, вылезая так, чтобы они не заметили его, опять бежал играть. Но однажды, когда он выбирался из мешочка, мальчик, которому принадлежали косточки, увидел его. «Ага, маленький Том, — сказал он, — наконец-то я поймал тебя! Теперь я отплачу тебе за твои проделки». Говоря это, он затянул шнурок, которым завязывался мешочек, и так тряхнул его, что вишневые косточки сильно ушибли Тома. Мальчик с пальчик закричал от боли и попросил товарища отпустить его, обещая никогда больше ничего не таскать.